Глава третья. Каждый выбирает по себе. Надо признать, это событие меня порядком озадачило. До глубокой ночи я гадала, что же произошло. Выспалась отвратительно и почти забыла об угрозах вепря. Меня терзало любопытство. А на следующий вечер, когда я выходила с кухни, меня остановил незнакомый каторжник. «Вепрь хочет поговорить», — сказал он, опасливо оглядываясь по сторонам. «Так пусть говорит», — огрызнулась я. «Зачем такие сложности? В одной комнате спим». «Вепрь хочет поговорить сейчас». Я поморщилась, не скрывая раздражения. Кажется, меня снова собирались бить. Не пойти? Что может быть проще? Только от самой себя будет тошнить. Но связываться с целой бандой еще глупее. Ясно же, что они меня в землю зароют. «Вепрь ждет у спуска в рудники», — продолжил незнакомец. «И Шин вместе с ним». «Предки, но ведь знала же я, что не стоит заводить друзей». Я поморщилась еще раз. «Ладно, веди». Мы миновали весь наш рабочий городок и стали спускаться по узким балкончикам, наскоро выстроенным по краям кратера давно потухшего вулкана. Здесь я еще не была, лишь наблюдала издалека, как работают другие каторжники. Пожалуй, я предпочла бы и не бывать здесь никогда. Тут и там угольно-черные склоны горы отсвечивали тусклым фиолетовым светом. Это выходило на поверхность породы, содержавшая иридиум. В ушах постепенно начинало звенеть. Живот сводило, а ноги становились ватными. «Долго еще?» — спросила я, сглатывая слюну и стараясь унять шум в голове. «Пришли». Мой проводник завернул выбоину в скале, и я увидела пятерых крепких ребят, среди которых знала только вепря и быка. Всего пятеро. Если б еще не эта слабость в коленях. Хотя вепрь наверняка назначил встречу здесь неспроста, бугаи расступились, и я увидела сидящего на земле Шина. Руки его были туго скручены грубой веревкой, другой конец которой был обвязан вокруг металлического кольца. Кольцо это торчало из скалы примерно на уровне моего живота, а назначение его оставалось мне непонятным. Рот мальчишки был завязан обрывками какой-то грязной тряпки, а глаза заполнял страх. «Привет, приятель», — сказала я, и, не обращая внимания на верзил, подошла к нему, чтобы развязать веревку. «Как только скажу, беги», — прошептала я, склоняясь к нему. Шин поспешно кивнул. Освободив мальчишку, я выпрямилась и поняла, что проход перекрыт. Вся пятерка растянулась цепочкой, отгораживая меня от балкона. «О чем будем говорить?» — спросила я, пробегая взглядом всех пятерых и намечая первую цель. «Обойдемся без слов». В следующую секунду один из парней рванулся ко мне, и я едва успела пригнуться, уходя от удара. Проскользнув под тяжелым кулаком, я подскочила к самому мелкому из них и ударила коленом в пах. Верзила согнулся пополам, и я дернула его за широкие плечи, выставляя перед собой и прикрываясь от нового удара будто щитом. «Беги!» — выдохнула я, хотя Шин и без моей команды уже был почти на балконе. Оглянувшись в последний раз, он понесся вверх. Я же оказалась полностью окружена четырьмя крепкими парнями и с трудом удерживала пятого. Я успела нанести еще несколько ударов, прежде чем меня крепко приложили чем-то по затылку. Стены шахты поплыли перед глазами, и прежде чем я проморгалась настолько, чтобы продолжить драку, кто-то схватил меня за руки. Звякнула цепь. Когда в глазах прояснилось, я обнаружила, что приковано все к тому же кольцу обеими руками и согнуто пополам. Дьявол. Вот почему они выбрали именно это место. Чья-то рука легла мне на бедро. Я попыталась вывернуть голову, чтобы запомнить лицо этого урода, но сильные пальцы до боли надавили мне на шею, заставляя опустить лицо вниз, так что теперь я видела только кусок пола и кольцо. Я почувствовала сзади еще две руки. Они свободно гуляли по моим ягодицам, то и дело норовя забраться за пояс штанов. Парни явно чувствовали себя хозяевами положения и не торопились. Именно это стало их ошибкой. Они успели лишь едва приспустить мне штаны и пару раз хлопнуть по заднице, когда с балкона послышался топот ног. Я услышала ругань вепря, удары кнута, гортанные выкрики. Драка явно продолжалась, но уже без меня. А я торчала, как дура, с задом кверху перед носом Носферату. Воистину эльфийская принцесса. Когда охранники отстегнули мои наручники, я была, наверное, пунцовой, как рак. Торопливо натянула штаны и попыталась изобразить высокомерное презрение. Кроме того, я тяжело дышала, ноги по-прежнему были ватными, а в ушах звенело. Я даже не успела рассмотреть, что с нападавшими, потому что наручники снова застегнулись и меня потащили прочь по балкончикам вверх. «Куда?» — только и смогла я спросить. Я не рассчитывала, что мне ответят, но командир наряда бросил «коменданту». Сердце гулко застучало, но сопротивляться не было ни возможности, ни сил. Комендант оказался невысоким, но плотным Носферату, больше похожим на одного из местных громил, чем на вампира. Он сидел за массивным дубовым столом, перебирая какие-то бумаги толстыми пальцами, унизанными перстнями. Лысина его матово отблескивала в свете факелов. Конечно, ведь магию здесь использовать они не могли. Меня поставили перед ним, снова отстегнули наручники, но лишь за тем, чтобы опять скрепить их за спиной. Затем стража вышла, и я первый раз за вечер смогла перевести дух. Комендант не обращал на меня внимания. Я подождала какое-то время, полностью успокаиваясь, а затем прокашлялась. «Моё почтение», — сказала я. «Впервые вижу тюрьму, где охрана следит за порядком». Комендант поднял на меня тусклые глаза и какое-то время смотрел, пытаясь, видимо, понять, что я делаю перед ним. «Эльфийка», — сказал он. «Так вышло», — пожал я плечами. Комендант откинулся на спинку кресла. «Да, эльфийка, мне говорили о тебе». Сердце ёкнуло. «Он знает, кто я? Не уверена, что это хорошо». «Надеюсь, что только хорошее», — ответила я вежливо. Ещё секунду комендант смотрел непонимающе, а затем усмехнулся. «Вроде того. Кое-кому ты понравилась». Сердце ёкнуло ещё раз. «Надеюсь, не в качестве обеда». Комендант неожиданно хохотнул. «Хм, почти», — сказал он, становясь серьёзным. «Настала моя очередь смотреть непонимающе». «И этот кое-кто», — сказал он неторопливо, — «считает, что от тебя может быть больше пользы, не как от шахтёра». «К сожалению, так здесь считают многие». «Это точно». Ещё одна усмешка. «Поэтому, я думаю, моё предложение может тебя заинтересовать». Я почувствовала, что разговор предстоит серьёзный. «Могу я сесть?» — спросила осторожно, покосившись на стул. «Да, почему нет?» Он кивнул в том же направлении. Отодвигать стул со связанными руками, как и сидеть на нём, оказалось не слишком удобно. Комендант равнодушно следил за моими мучениями и лишь когда я уселась, продолжил. «Знаешь, за что тебя схватили?» — спросил он. Я насторожилась. «По-моему, им мои уши не понравились». Комендант с усмешкой покачал головой. Достал из кипы бумаг, сделанный грифелем, портрет эльфийки со зверской ухмылкой на лице. Приглядевшись, я обнаружила некоторое сходство с собой. Новость мне не понравилась. Она заметно усложняла моё бегство, потому что означало, что и на воле меня могут снова схватить. «Ты убила Робера де Тросси, сира дома Тросси». Комендант опустил взгляд на портрет, задумчиво покусал губу, а затем снова посмотрел на меня. «По твоей вине погибло около сотни ни в чём не повинных Носферату». Я скривила губы. Последние два слова едва не вызвали истерический хохот. «По-хорошему, — сказал комендант задумчиво, — тебя нужно казнить, и тебе очень повезло, что ты попала к нам». «Как насчёт суда?» — спросила я на всякий случай. «Ты уверена, что хочешь суда?» Я задумалась. «В самом деле, если я каким-то образом убила этого Робера, то меня, скорее всего, ждёт виселица, а из петли не сбежишь. Другое дело, если я его не убивала. Беда в том, что я понятия не имела, была ли виновна. Я не убийца, но если меня цепляют, долго не церемонюсь. И если этот Робер встретился мне на большой дороге и вел себя не слишком вежливо... «Как он выглядел?» — спросила я. «Черные волосы, серые глаза, невысокий, сухощав». «Отличное описание. Осталось вспомнить, сколько брюнетов я убивала в последний...» «Когда это было?» «Месяц назад». «Около месяца назад». Я откинулась на спинку стула, стараясь не слишком давить на руки. «А если не суд?» — спросила я. «Завтра ваши ребята не поспеют вовремя. Да и нехорошее это дело полагаться на них. Что за резон вам меня охранять?» И снова усмешка. «Я рад, что ты готова к здравому обсуждению». Я пожала плечами, продолжая внимательно смотреть на коменданта. «Если не суд», — он тоже внимательно смотрел на меня, будто следил за реакцией, «то мы можем предоставить тебе защиту, надежную защиту, в обмен на некоторые услуги». «Услуги задницей?» Я устало прикрыла глаза. «Шлюхи из города ехать не хотят». «Зачем так грубо?» Его губы растянулись в улыбке. «Кое-кто будет проводить с тобой ночи. Думаю, раз в неделю. Твое дело выполнять все, что он скажет. Он будет один, и никто не будет об этом знать. Так что это гораздо лучше, чем стать подстилкой для банды вепря». Меня передернуло от последней фразы. Я собиралась встать и ответить, но комендант заговорил первым. «Спокойно», — сказал он неожиданно жестко. «Выбор за тобой. Один или все?» Хотелось плюнуть в довольную морду кровососа, но я сдержалась. Объяснять, что значит для меня эльфийской принцессы, дочери короля Тервейнина, отдаться другому мужчине, не имело смысла. «Я испытаю удачу», — сказала я и все-таки встала. «Сегодня вепри высекут, а затем оставят в ящике на день», — сказал он, будто невзначай. «Так что можешь подумать до завтрашнего вечера». И я думала. Думала всю ночь. Была еще одна причина, по которой я не могла согласиться, и причину эту звали Шин. Меня не собирались охранять. Кстати, как представлял это комендант, хотела бы я знать. За мной что, повсюду будет ходить телохранитель? Но даже если и так, вепри и его друзья наверняка отыграются на мальчишке, и виновата в этом буду я. К тому же, межрасовый секс. Это против природы, нет? Не знаю. Мой дядя женился на лесной эльфийке, если можно так сказать. Их союз не благословляли ни духи, ни демоны, но они были вместе более сотни лет, а ведь он был одним из благороднейших эльфов королевства. Пока оно не пало, я хочу сказать. Но Альда хоть и лесной, но все-таки эльф. Мне же предлагали переспать с вампиром, а для дочери дома волка это чуточку перебор. Я поёжилась, представив на своем теле холодные вампирские руки. Меня тут же затошнило, и я поспешила прогнать образ из головы. Может, просто каждому свое? Я знаю сказки о принцессах, которых похищали вампиры. Насильно брали в жены, например. В этих сказках принцесса всегда влюблялась в своего супруга. Будто можно полюбить того, кто разрушил твою жизнь. Было время, я так не смогла. Едва отец завел речь о союзе с домом куницы, я повела себя не очень красиво. Я ударила своего родителя по лицу. Шум поднялся, как море в шторм. Охрана и слуги повыпрыгивали из своих комнат, будто рыбы из кипящего котелка. Меня скрутили и затолкали в спальню, напоследок жестко заявив, что я буду приносить дому пользу, хочу я того или нет. Ну да, дверь-то они заперли. А окно забыли. Думала я недолго, только припомнила все эти идиотские сказки. Взяла простыню, порвала на длинные полосы и, связав между собой, выкинула один конец за окно. Другой привязала к массивной ножке кровати и затянула потуже. Затем сняла со стены любимое оружие. Старинный дедов меч, подаренный мне на совершеннолетие. Лук со стрелами и пару ножей. Зашнуровала доспех, закрепила меч и лук на спине, а нож на поясе и принялась спускаться вниз. С тех пор прошло 20 лет. Я не пожалела ни разу. Мир был огромен, во много раз больше отцовского дворца, а еще он был прекрасен. Даже теперь, когда почти весь материк попал под власть империи, его по-прежнему населяли удивительные существа. Я видела древние леса, где до сих пор паслись последние единороги. Они говорили со мной, и хозяйка леса подарила мне волосы с своей гривы на тетиву. Я видела оставленные драконами пещеры на северных берегах и держала в ладонях легендарный шар, через который драконы говорили друг с другом в далекие времена. И еще много земель я успела посетить. За эти 20 лет я повзрослела больше, чем за предыдущие 80. И мужчины. Они тоже были прекрасны иногда. Когда я думала о том, что сильные руки суровых воинов, мягкие, заботливых купцов я должна была на заре своей жизни сменить на сухие руки какого-то незнакомого эльфа из дома куницы, меня передёргивало. Каждому свое, и если Альде предпочла одного, единственного эльфа десяткам этих прекрасных созданий, то вряд ли я была способна на подобное. На этой мысли я и остановилась. Интересно, где они теперь? За время своих странствий я видела дядю с тетей трижды. Последний раз — в портовом городке на Южных островах. Дядя не слишком-то ценил кровные узы, зато Эльда делала это за двоих. Вот кто сейчас мог бы мне помочь. Я усмехнулась. Послать весточку — это интересная мысль. Вот только как? Магия здесь не работает не только у меня, но и у охраны. И все же они каким-то образом связываются с Гленаргостом, ведь так? Я повернулась лицом к мальчишке, скрючившемуся у стены, и, растолкав, задала интересовавший меня вопрос. «Что?» — Шин не сразу понял, чего я от него хочу. «Как Носферату передают почту?» — повторила я вопрос. «Это что, загадка?» — я тяжело вздохнула. «Просыпайся, Шин, это важный вопрос». «Ну...» — мальчишка задумался. «Наверное, голуби. Я видел голубятню рядом с казармами». Я улыбнулась и перевернулась на спину. «Теперь спи». Шин таращился на меня еще несколько минут своими выцветшими серыми глазами, а затем уткнулся носом мне под мышку и в самом деле уснул. «Секс с вампиром». Сложно свыкнуться с этой мыслью. Но почему нет, если это поможет мне сбежать? Я улыбнулась грязному потолку, затем прикрыла глаза и вскоре же задремала.